Дорога. Я ушел с развалившегося фронта в ноябре 17-го года. Дома мать собрала мне белья и сухарей. В Киев я уходил накануне того дня, когда Муравьев начал бомбардировку города. Мой путь лежал на Петербург. 12 суток отсидели мы в подвале гостиницы Хаима Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева. В мире нет зрелища унылее, чем Киевский вокзал. Временные деревянные бараки уже много лет оскверняют подступ к городу. На мокрых досках трещали вши. Дезертиры, мешочники, цыгане валялись вперемешку. Старухи-галичанки мочились на перрон стоя. Низкое небо было изборождено тучами, налито мраком и дождем. Трое суток прошло, прежде чем ушел первый поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся. Колеса застучали горячей, запели сильную песню. В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в 18-м году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дахе, стянутый ремешком, и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони. «Документы об это место!» Первой у двери лежала на тюках неслышная свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну-железнодорожнику. Рядом со мной дремали, сидя, учитель Ягуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую. Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским. Вытащил из-под дахи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо. У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки негнувшихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона. «Жит или русский?» «Русский», — роясь во мне, пробормотал мужик. «Хоч в рабины отдавай». Он приблизил ко мне мятое, озабоченное лицо. Отодрал от кольцон 4 золотых 10-рублевки, зашитых матерью на дорогу. Снял с меня сапоги и пальто. Потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски. «Беги, Хаим!» Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине. Точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье и леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, нарезанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс. «Уходи, отец родной! Уходи, родной гражданин!» Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрел до местечка поздним утром. В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные мои ноги. Палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновизи и входил к нам воспламененный с ярким блеском в глазах. «Фридрих Энгельс!» — светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью. «Учит вашего брата, что нации не должно существовать, а мы обратно говорим, нация обязана существовать». Срывая повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко. «Куда? Куда вас носит? Зачем она едет, ваша нация? Зачем мутит? Турбуется?» Совет вывез нас ночью на телеге, больных, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в париках, матерей местечковых комиссаров. Ноги мои зажили. Я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск. Дуло гаубичного орудия служило мне прикрытием на перегоне. Новосокольники — Локня. Мы ехали на открытой площадке. Федюха, случайный спутник, проделывавший великий путь дезертиров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим, коротким, задранным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, устланной сеном, как логово зверя. За Локней Федюха украл мой сундучок и исчез. Сундучок выдан был местечковым советом и заключал в себе две пары солдатского белья, сухари и несколько денег. Двое суток мы приближались к Петербургу, прошли без пищи. На Царско-сельском вокзале я отбыл последнюю стрельбу. Заградительный отряд палил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду. На асфальт рядом с настоящими людьми валились резиновые, налитые спиртом. В 9:00 вечера вокзал вышвырнул меня на загородный проспект из воющего своего острога. На стене через улицу у заколоченной аптеки термометр показывал 24 градуса мороза. В туннеле Гороховой гремел ветер. Над каналом закатывался газовый рожок. Базальтовая, остывшая Венеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледенелое поле, заставленное скалами. В доме номер 2 в бывшем здании градоначальства помещалась ЧК. 2 пулемета, 2 железных собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту письма Вани Калугина, моего унтер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в ЧК. Он звал меня в письмах. «Ступай, Ванечков», — сказал комендант. «Он там теперь». «Не дойти мне», — и я улыбнулся в ответ. Невский млечным путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. Старик, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ноги. На макушке у него сидела тирольская шапочка, бечевка связывала бороду, сунутую в шаль. «Не дойти мне», — сказал я старику. Он остановился. Львиное, изрытое лицо его было полно спокойствия. Он подумал о себе и повлек сани дальше. «Так отпадает необходимость завоевать Петербург», — подумал я и попытался вспомнить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов в самом конце пути. Это был Ягуда Галеви. 2 китайца в котелках с буханками хлеба под мышками стояли на углу Садовой. Зябким ногтем они отмечали дольки на хлебе и показывали их проходившим проституткам. Женщины безмолвным парадом проходили мимо них. У Анечкова моста, у клоттовых коней, я присел на выступ статуи. Локоть мой подвернулся под голову, я растянулся на полированной плите. Но гранит опалил меня, выстрелил мною, ударил и бросил вперед, ко дворцу. В боковом брусничного цвета флигеле дверь была раскрыта. Голубой рожок блестел над заснувшим в креслах лакеем. В морщинистом, чернильно-мертвенном лице спадала губа. Облитая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитый золотом позумент. Мохнатая чернильная стрелка указывала путь к коменданту. Я поднялся по лестнице и прошел пустые низкие комнаты. Женщины, написанные черно и сумрачно, водили хороводы на потолках и стенах. Металлические сетки затягивали окна, на рамах висели отбитые шпингалеты. В конце анфилады, освещенный точно на сцене, сидел за столом в кружке соломенных мужицких волос Калугин. Перед ним на столе горою лежали детские игрушки, разноцветные тряпицы, изорванные книги с картинками. «Вот и ты», — сказал Калугин, поднимая голову. «Здорово! Тебя здесь надо!» Я отодвинул рукой игрушки, разбросанные по столу, лег на блистающую его доску и проснулся. Прошли мгновения или часы на низком диване. Лучи люстры играли надо мной в стеклянном водопаде. Срезанные с меня лохмотья валялись на полу в натекшей луже. «Купаться!» — сказал стоявший над диваном Калугин. Поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра. На палевых атласных пуфах, на плетеных стульях без спинок разложена была одежда. Халат с застежками, рубаха и носки из витого двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава. «Да ты шутишь с ним, что ли? С Александром Александровичем», — сказал Калугин, закатывая на мне рукава. «Мальчик был пудов на 9». Кое-как мы повязали халат императора Александра III и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны. Надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными в малиновых полосах шкафами. Я рассказал Калугину, кто убит у нас в Шуйском полку, кто выбран в комиссары, кто ушел на Кубань. Мы пили чай. В хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из конины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гордин. Солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло. Душный жар налетал от труб парового отопления. «Была не была», — сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками, подарком султана Абдул-Гамида, русскому государю. Один был цинковый, другой — сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами. «Его Величеству, императору Всероссийскому», было выгравировано на цинковой крышке. «От доброжелательного кузена». Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы 20 сантиметров в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу. Не знаю, курил ли кто в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня. «Была не была», — сказал он. «Авось не считаны. Мне лакеи рассказывали, Александр III был завзятый курильщик. Табак любил, квас да шампанское. А на столе у него, погляди, пятачковые глиняные пепельницы. Да на штанах латки». И вправду, халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен. Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая II, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячей мазнёй, снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее, английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами. На титулах Евангелии и Ламартина, подруги и фрейлины, дочери бургомистров и государственных советников, в косых старательных строчках прощались с принцессой, уезжавшей в Россию. Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позаботилась об устройстве детей. Она выдала одну дочь за Эдуарда VII, императора Индии и английского короля, другую за Романова, сына Георга, сделали королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России. Далеко ушли каналы Копенгагена, шоколадные баки короля Христиана. Рожая последних государей, маленькая женщина с лисьей злобой металась в чистоколе преображенских гренадеров, но родильная ее кровь пролилась в неумолимую мстительную гранитную землю. До рассвета не могли мы оторваться от глухой, гибельной этой летописи. Сигара Абдулгамида была докурена. Наутро Калугин повел меня в ЧК, на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов. «Парень свой», — говорил Калугин. «Отец лавочник, торгует. Да, он отбился от них. Языки знает». Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета, раскачивающийся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей разрыхленные запухшие веки. Меня сделали переводчиком при иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами. Не прошло и дня, как все у меня было. Одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти. Товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране. Так начиналась 13 лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья.